малец, ты русский, ходишь в рукавичках, да в овчинной шапке, ходишь в рукавичках, да в овчинной шапке. Мороз, аленькие щечки, тело познобишь ты, да душе тепленько, тело познобишь ты, да душе тепленько. Помнишь ли, морозец, как бывало с нею, на летучих санках мы стрелой умчимся, в сумрак одинокий. И она, касатка, шепчет мне тихонько, ты, озяб мой милый, положи головку, я тебя прикрою, я тебя прикрою. Распахнет, бывало, теплую шубейку, и у белой груди мне тепло привольно, и у белой груди мне тепло привольно. Погляжу ей в глазки, глазки искры сыпят, погляжу на щечки, огонек пылает, так вот ретевое полымем обхватит, так вот ретевое полымем обхватит. Мороз, мороз, молодец ты русский, ты мне был, голубчик, точно брат родимый, ты мне был, голубчик, точно брат родимый.